Глава 15. Сверкающие глаза вампира. День тянулся как резина. Наконец я снова взмыла в ночные небеса сдавать второй экзамен. Госпожа Сова сидела на дереве на своей любимой ветке. Она весьма образованна и часто помогала мне мудрыми советами. Но сегодня у меня не было времени на разговоры. Надо было выполнить следующее задание. «Добрый вечер, госпожа Сова!» — крикнула я, промчавшись мимо. Пролетая над домом Клары, я заметила, что у нее в комнате горел свет. Наверняка подруга сидела по-турецки на кровати, уткнувшись в книгу. «Ах, вот бы заскочить в гости и рассказать ей, куда я лечу!» «Но нельзя! Вся эта секретность страшно мне надоела!» Позади остался супермаркет, городской парк. Дорогу в зоопарк я знала, как свои пять пальцев. Мы тайком наведались туда с тетей Элли, когда она подарила мне накидку. В тот день я впервые превратилась в летучую мышь. Однажды мы были здесь с Маноло, помогали жирафе Герде, страдавшей от любовной тоски. Вдруг получится сделать крюк и к ней заглянуть. Я сделала в воздухе мертвую петлю и увидела Ланселота, бежавшего за мной по лугу. «Маленькое соревнование, сэр Ланселот!» — спросила я, подлетев к коту. «Побереги силы!» — предупредил он, замедлившись вместо того, чтобы бежать быстрее. «И внимательнее там впереди». «Упс!» «Пронесло. Еще немного, и я врезалась бы в ограду». Ланселот ловко перепрыгнул через нее. «Именно об этом я говорил, Лителла», — выругался он. «Лети повыше». Он прав. Это было неосторожно. Я взмыла вверх. Неподалеку от меня зигзагом мчалась по воздуху другая летучая мышь. «Вампир! За мной следят? Или это Маноло? Ему нельзя ошиваться рядом, я сдаю экзамен одна». Я подлетела ближе к незнакомой мыши. «Тьфу ты! Это была совершенно обычная летучая мышь. Вампир бы никогда по доброй воле не сожрал жирного мотылька». «Осторожно, впереди куст, маленькая мадмуазель», — предупредил Ланселот. Я рассмеялась. Рядом с кустом возвышалось дерево, на котором тетя Элли учила меня садиться на ветку вниз головой. В первый раз все пошло наперекосяк. Я промахнулась мимо ветки и улетела в куст. «Не откажу себе в маленьком удовольствии. Времени предостаточно». Замедлившись, я повернула крыло, развернувшись в воздухе, ухватилась лапками за ветку и повисла вниз головой. «Очень хорошо, супервампирка», — мяукнул Ланселот. Он тяжело дышал и уже выбился из сил, но пытался это скрыть. «Мне нужно передохнуть», — собрала я, чтобы он немного перевел дух. «Как угодно, шахи, дорогуша». Кот указал лапкой на куст. «Когда-то я спас тебя из зарослей». «Ты тащил меня во рту!» — возмутилась я. Он фыркнул. «Рад, что не проглотил тебя. Я все-таки кота с удовольствием ем мышей, даже с крыльями». «Ха-ха, не смешно!» — буркнула я. «Еще как смешно!» — зачихал кот и глубоко вздохнул. «Благодарю за передышку, но теперь нам пора двигаться дальше». Сорвавшись с ветки, я полетела вперед. Спустя несколько минут я опустилась на стену, окружавшую зоопарк, и подождала Ланселота. Он залез на дерево и оттуда запрыгнул на стену. «Где пройдет твой экзамен, Шарри?» — спросил кот, оказавшись рядом со мной. «У фламинго». «Ха, помню. Прекрасные розовые птицы. Трещик, очень изящный на мой вкус». «Пойдем!» — я вспорхнула со стены, подумав о словах Фладаны. «Только ты подождешь перед вольером, чтобы не испугать птиц». Фламинго стояли на одной ноге, кто на мелководье, кто на лугу, и спали. Время от времени они двигались, чтобы поменять ногу. Наверное, мерзли. Вряд ли им понравится, если их разбудят. Ланселот прав. Фламинго великолепны и похожи друг на друга, как близнецы. Как понять, кто из них не настоящий? Я сделала круг над вольером, пытаясь заметить что-то необычное. Мое внимание привлек фламинго на маленьком островке среди воды. Он не спал, а чистил клювом перья. К счастью, я говорила на языке всех животных, в том числе фламинго. Я приземлилась перед фламинго. «Добрый вечер», — пропищала я, глядя на птицу снизу вверх. «Меня зовут Мирелла. Разрешите у вас кое-что спросить?» Фламинго заозирался по сторонам. Его большие темные глаза сверкали в лунном свете. «Привет! Я здесь, внизу, летучая мышь. Меня зовут Мирелла». Он наклонил ко мне длинную шею. «Ух, какой сюрприз! Мышь с крыльями. Спасительница животных навестила меня. Замечательно. Меня зовут Эгон. Я много слышал о тебе и твоих хороших поступках». Он выпрямился и уточнил. «Кто-то из нас заболел или нуждается в помощи?» «Нет-нет», — успокоила его я. «На этот раз помощи прошу я». «Что я могу для тебя сделать?» «Рассказать Эгону, что я ищу фламинго, в которого превратился вампир?» «Он перепугается». «Я ищу нового фламинго», — придумала я отговорку. «Сегодня здесь случайно не появился новичок, которого ты ни разу прежде не видел? Или вчера?» Фламинго огляделся. «Нас много, около 5000. Как за всеми уследишь? Не исключено, что есть новенькие». Я чуть не расхохоталась. «Со счетом у Эгона беда. В вольере 160 птиц. Я в курсе, потому что сотрудник зоопарка недавно их пересчитал и сообщил папе. Ветеринару важно знать точное количество». «Спасибо, тогда продолжу поиски», — сказала я. «Я помогу тебе и поспрашиваю друзей», — предложил Эгон. «О, было бы прекрасно, спасибо». Эгон сразу взялся за дело. Подойдя к другому фламинго, он ткнул в него клювом. Я тоже не бездействовала, будила птицы, разговаривала с ними. Спустя 30 фламинго я сдалась. Объяснять еще 130 оставшимся птицам, кого именно я ищу, глупо. Провожусь до утра, и еще весь следующий день. К тому же половина фламинго просто без умолку жаловались мне на какие-то мелкие болячки. «Все зря», — наконец признала я. «Надо придумать что-то другое». «Только что?» Я вернулась к Эгону. «Думаю, это бесполезно», — сообщила я ему. «Хватит тревожить других фламинго. Но очень любезно с твоей стороны, что ты попытался помочь». «Как скажешь», — Эгон наклонился ко мне. «Чтобы план сработал, нужно в него верить». Мама недавно сказала мне то же самое, когда на уроке физкультуры у меня никак не получалось сделать стойку на руках. Хотя в облике летучей мыши я постоянно висела вниз головой. «Ты справишься, Мирелла. Справишься с чем угодно, если поверишь», — услышала я в голове мамин голос. «Прекрати ломать голову. Просто делай». На следующем уроке физкультуры я встала в стойку. И первый экзамен выдержала. Тогда мама тоже говорила, что я справлюсь. И Флодана подчеркнула, что все зависит от меня. Я глубоко вздохнула. «Ты прав, Эгон. Спасибо за подсказку. Я попробую иначе». Не тратя время на раздумья, я стремительно взмыла в ночные небеса. Так высоко, что фламинго теперь превратились в розовые точки. Я вдохнула ветер, чувствуя себя свободной и сильной. «Меня зовут Мирелла. Мирелла Мануш. Я сильная и смелая», — громко произнесла я. «И я найду тебя». Ринувшись вниз, я пролетела над фламинго. Все они одинаковые, одни посветлее, другие потемнее. Никто не выделялся, кроме одного. Он опять стоял на маленьком островке, чистя перья, и бодрствовал, хотя фламинго по ночам спят. «Эгон!» — крикнула я, сев перед ним. «Это ты! Ты вампир, принявший облик птицы!» Вжух! Передо мной вдруг предстала летучая мышь. «Отлично справилась, Мирелла». Голос густой и низкий, совсем не такой писклявый, как у меня, Манолы или тети Элли в образе летучих мышей. «В следующий раз положись на интуицию. Ты ведь сразу меня нашла». Он взлетел. «Увидимся, Мирелла Мануш, спасительница животных». «Подождите», — пролепетала я, устремившись следом, но летучей мыши уже и след простыл. И тут меня осенило. Сверкающие глаза я видела много раз. Это был отец Манола. 5000 фламинго! Он морочил мне голову!» — воскликнула я, летя домой. Внизу за мной бежал Ланселот. Во всей этой суматохе я совсем про него забыла. Я подлетела к коту и села ему прямо на спину. «Позвольте представиться», — пропищала я. «Мирелла, вампирка, только что сдавшая второй экзамен». А еще выяснившая, что школьный директор не просто вампир, а вампир, умеющий менять облики. Час от часу не легче.